Глава 45. Анкерхоф представлял собой образцовую гостиницу для острова в Северном море. Трехэтажный фахверковый дом напротив яхтенной гавани был одной из самых высоких построек на острове, не считая, конечно, маяка. Труди после смерти супруга едва удавалось держаться на плаву с небольшой пенсией и доходом от редких теперь постояльцев. Однако дом и его хозяйка были такой неотъемлемой частью островной жизни, что местные жители, наверное, помогали бы ей всегда. В крайнем случае, стали бы сами ночевать в гостинице. В доброе старое время, когда на Паркуме проводилась регата, у Труди было до 20 постояльцев. В нечастые солнечные дни она выставляла столы в саду и приносила гостям домашний лимонад и кофе-гляссе. Осенью пожилые жители острова собирались у чугунного камина в фойе отеля, чтобы рассказать друг другу давние морские истории и поесть пироги Труди. А потом хозяйка закрывала отель до весны и уезжала к родственникам в теплые края. Так и в этом году. После странного разговора с Хальберштатом Виктор уже не удивился, когда увидел, что ставни гостиницы плотно закрыты, а из каминной трубы не идет дым. «Зачем я сюда пришел?» — спросил он себя, озираясь по сторонам в поисках каких-либо следов Анны. Виктор едва не поддался желанию громко выкрикнуть ее имя. Вдруг она самовольно проникла в закрытую гостиницу и ведет оттуда свои странные игры с ним. Внезапно опять зазвонил мобильный. Причем это был другой звонок, предназначенный для родственников и близких друзей. «Алло!» «Ты меня за идиота считаешь?» «Кай, что случилось?» Виктор опять вышел на дорогу. «Что это за игры такие?» «О чем ты?» «О факсе!» «А, хорошо, что ты перезвонил. Там совсем ничего не было». «Ах, не было! Ты прекрасно знаешь, что там, и нечего меня за нос водить!» «Да о чем ты? Что с тобой?» Виктор отвернулся от ветра, когда волна брызг чуть не ударила ему в лицо. С некоторого отдаления Анкерхоф походил на забытую кинодекорацию. «Я проверил номер, с которого мне пришел детский рисунок. Мне сразу захотелось узнать, кто прислал мне эту кошку». «Синий котенок не помог». «И что же?» «Ты! Факс пришел из твоего дома, с Паркума». «Этого не может быть», — подумал Виктор. «Кай, я не понимаю, как...» — начал было он, но его прервал двойной гудок, а потом женский голос произнес: «Вы находитесь вне зоны действия сети. Пожалуйста, повторите попытку позже». «Чёрт!» — выругался Виктор, глядя на телефон. Пропал его последний контакт. Он обернулся, поглядел во все стороны и наверх, словно ответ мог прийти из сине-черного неба. С кем еще он мог поговорить? Кому пойти? Капля упала прямо в глаз. Он крепко зажмурился, как в детстве, когда в ванной шампунь стекал на лицо. Виктор потер глаза, и ему показалось, будто все вокруг стало как-то отчетливее. Его зрение прояснилось, как у глазного врача, когда медсестра, наконец, подбирает правильные линзы, и ты видишь буквы в последней строке таблицы. Он знал, куда надо идти. Хотя, может, это была случайная догадка.